Глава 13. Работа шла своим чередом. К чему-то я уже и привыкать начала. А что поделать, если выбора нет? Человек ко всему привыкает. Богатой я никогда не жила. Работала ветеринаром, спасала братьев наших меньших. Красивого огромного дома у меня, конечно, не имелось. Квартира была съемная и маленькая, с одной комнатой, это я помнила. Но зато у меня было то, что важнее денег — свобода. Никому никогда я не прислуживала, разве что сама себе полы мыла или готовила, когда позволяла свободное от работы время. Опыта работы у меня пока что было не очень много. Диплом я получила не так давно. Но дело свое любила и пристроилась в частную небольшую ветеринарную клинику. И там пошла по карьерной лестнице вверх. Посетители со своими питомцами меня любили и знали, что я всегда старалась сделать все на совесть, помочь их маленькому другу. И слава о том, что я хороший ветеринар и нахожу язык с любым зверем, быстро разнеслась по округе. Запись ко мне стала битком. Все хотели попасть ко мне на прием, хоть я и работала ветеринаром всего лишь год. Да, я была свободна. Я не подчинялась приказам господ. Нет, у меня, естественно, был начальник в клинике. Но методы воздействия на меня у него имелись куда более цивилизованные. Никакого кнута точно не было. Я начинала тосковать о своей той жизни. Не знала, вернусь ли я когда-то домой. Хотелось в это верить, но надежда с каждым днем все таяла. Время шло, а я продолжала оставаться в статусе крепостной. И никто с этим не собирался шутить. Все жили так, словно это и был их привычный мир, их настоящие. Никакой человек так и не выскочил и не прокричал о том, что меня снимала скрытая камера. Я прошла какое-то испытание, и теперь могу расслабиться и вернуться домой. Нет, все оставалось на своих местах. Странное для меня и привычное для них. Я так и оставалась служанкой господ в старинной усадьбе самого настоящего графа. То, что это место мне абсолютно чужое, было ясно давно. Я тут каким-то образом именно что очутилась. Событий, предшествующих этому, я не помнила. Точнее, ничего особенного, что могло повлиять на эту ситуацию, вспомнить не могла. Все было как обычно. Ездила на работу, потом вернулась домой. Поужинала, приняла ванну и легла спать. Очнулась уже тут. Словно бы переместилась во времени. Проснулась вдруг в 19 веке. Хотя, кажется, кое-что странное все-таки было. Старуха. Я нервно заходила по комнате, отбросив в сторону щетку для волос. Я готовилась ко сну. В свете одинокой свечи слугам большего, конечно, не выделяли. Готовилась и думала обо всем, что произошло, и, кажется, кое-что все-таки нащупала. Старуха. Она говорила в том сне, после которого я очутилась тут, что-то непонятное. Кажется, что-то вроде того. «Спаси, помоги роду». «Только ты сможешь». Что бы это означало? Я нахмурилась и остановилась посреди комнаты. Я тогда не поняла ее послания и сейчас тоже не могла осознать, о чем речь. В том, что это было именно послание или некое пророчество, я не сомневалась. Только мало представляла себе, что требовалось от меня. Видимо, только после исполнения этого пророчества я и смогу вернуться домой. По крайней мере, это логично. Получается, что эта старуха из сна закинула меня сюда, чтобы я выполнила некую миссию. Волшебница она, что ли, какая? Как она это сделала? Ведь я реально очутилась в прошлом, в век балов и дуэлей. Но почему именно в этом доме? И что я должна делать? Кого спасать? Ничего не понятно. «Эх ты, старуха!» — говорила я сама себе. «Ты бы хоть ориентиры какие-то дала, прежде чем меня на задание суперагента посылать. Что ж я, как слепой котенок, теперь тыкаюсь из угла в угол? Чем же я тебе помогу, пока полы мою для господ? Так себе из меня помощница вышла. Намекни хоть, что мне делать-то? Я сделаю. А после этого верни меня домой. Уж будь добра. Верни все, как было, слышишь? А ты еще и сама с собой поговорить любишь. Услышала я низкий мужской голос за своей спиной и резко обернулась. «Степан, вы?» — испугалась я. «Как он посмел зайти в девичью спальню без спроса? А если я тут голая бы рассуждениями занялась? Зачем вы в моей спальне? Зачем?» «Зачем?» — усмехнулся тот и двинулся ко мне. «Может, я тебя забыть не смог, как увидел?» «Твои голубые глаза мне покоя не дают, красавица!» Я отступила от него, пока не уперлась в стену спиной. «Этого еще мне не хватало!» «Управляющий решил порезвиться с крепостной?» «Это в мои планы не входило!» «Только я вовсе не уверена, что простую служанку кто-то станет защищать от этого бугая, которого все в доме боятся!» «Станешь орать!» «Я тебя выпарю!» Мерзко улыбнулся мне Степан, так и бегая глазами по мне, стоящей перед ним в тонкой ночной сорочке. Моя рука осторожно нащупала на столе спицу для вязания.